Глава 17. Мария. «Ты только посмотри, как горит», — говорит подруга, протягивая мне попкорн. «Когда только успела?» «Скорее полыхает. И вообще-то, чего такая радостная? Я там погибла, между прочим». «Олег, а ты не переборщил с топливом?» «Ты же сама попросила катастрофу помасштабнее. Только фейерверков не хватает для полной картины», — ворчит помощник мужа, который все и провернул. «Начальник меня убьет», — выдает Никита, который тоже примкнул к нашей шайке. «Не бойся. Скажешь, я угрожала». Друг усмехается и опять смотрит на столб дыма. «Да, переборщили мы с пожаром». «Спасибо, что и меня взяли. Шикарное зрелище», — произносит Саша, который сидит вместе с нами на краю крыши и с интересом наблюдает за представлением. «Да не за что. Ты, кстати, все сделала? Обижаешь. И я тут решила поехать на твое вскрытие. Нужно же опознать труп». «Да там такой булыжник на пальце, его сложно с чем-то спутать». Мне было жаль расставаться с колечком, но что поделать. Было бы странно, если в самолет я садилась с ним, а потом оно пропало. Надеюсь, Яр его сохранит, а не похоронит с останками. «Не бойся. Твой муж богатый, еще купит», — усмехается Илья, облокачиваясь о стену. «Да, у нас большая банда. А что поделать, если и дело непростое? Одна бы я это не провернула». «Боюсь, это будет не скоро. Он ведь не сильно на меня обидится». Смотрю на друзей, которые с сочувствием пожимают плечами. «Спасибо вам всем за поддержку. Как убить меня, так вы быстро собрались. А как поддержать, нет?» «Подруга, ты сперва воскресни!» «Увы, но как это сделать, я пока не знаю. А ведь все начиналось вполне мирно. 2 недели назад. Примерный план действий в голове у меня уже был. Но чтобы все получилось, мне нужна была команда, и я ее собрала. Пригласила всех в зал, где должна будет состояться свадьба. А что, место пустое?» Да и подозрений лишних ни у кого не вызывало. Первыми приехали Света и Никита. Подруге я вкратце объяснила все заранее, и сказать, что она была в шоке, это ничего не сказать. Света уселась на стул и уставилась на меня хмурым взглядом. Ничего говорить не стала, так как пришел Олег. Он тоже уже знал примерный план и согласился помочь, чем сможет. За ним прибыла Саша. С ней я обговорила все вскользь, и, подумав, девушка пообещала посодействовать. Последним пришел Илья, единственный, кто полностью меня поддерживал. Когда все расселись, я начала. Мы собрались здесь, чтобы обсудить мою смерть. «Не настоящую смерть! Ты все еще должна быть на моей свадьбе!» «Прости, родная, тут все зависит от мужа. Если он поторопится, то буду». «Я прибью Яра, если он это не сделает», — ворчит Света, складывая руки на груди. Никита ее обнимает и что-то шепчет, отчего она начинает улыбаться. «Мари, так ты решила, как исчезнешь?» — задает вопрос Олег и достает блокнот. «Да, я сгорю». «Кошмар! Дома?» — спрашивает уже Саша. «Ну нет, там только ремонт начался». «Я взорву самолет. Вернее, это сделает Олег. Сможешь?» «Думаю, да. Есть у меня пара ребят надежных. Но Ярослав должен лично увидеть это. Он меня проводит». «Тогда хорошо. А тело?» «Вот тут нам поможет Саша». «Я так понимаю, нужны тела для тебя и пилотов», — киваю. «Сделаю?» «Мари, а что дальше? Думаешь, все это можно провернуть незаметно? Как ты выйдешь из самолета, чтобы тебя не увидели?» «А подружка умна. Для этого у нас есть чудо-хакер. Он подчистит камеры, и никто ничего не заподозрит». «Да, и есть кое-что еще», — говорю, поворачиваясь к довольному Илье. «Что?» «В общем, я скроюсь с ним. После крушения все равно останутся те, кто не поверит, что я умерла. И, возможно, меня будут искать. А Илья поможет мне скрыться. Документы он уже сделал, так что после я покину страну. И напоминаю, что этого разговора не было. Мария, куда ты отправишься? Саша с волнением смотрит на меня, а я переглядываюсь с Ильей. Вам лучше не знать. Скажем так, мне нужно отдать один долг. Надеюсь, муж меня за это не прибьет. На сей раз уже по-настоящему. Наше время. Пожар почти потушили, и мы решаем покинуть крышу. Затеряемся в куче народа и просто пропадем. Все уходят. Остаемся только я и Илья, который приближается ко мне и обнимает со спины. Хороший он друг. Почему ты это сделала? Не любишь его? Усмехаюсь и смотрю, как место пожара покидают скорые. Скорее всего, нашли тела, но они меня не интересуют, ведь я смотрю только на одинокую фигуру, которая так и сидит около обломков. Яр, мой дорогой муж, прости за эту боль. Но я не могла смотреть, как ты разрываешься на части. Все, что я сделала, только ради тебя. Люблю. И именно поэтому я решилась на это. Вы могли развестись, он бы не отпустил. Усмехаюсь, отступая и разворачиваясь. И я не отпущу его. Тогда план Б, улыбается друг и протягивает мне руку. Прости, знаю, что ты не хотел, но я не могу. Мария, все понимаю и думаю, это правильно. Значит, завтра? Да, завтра. Последний раз оглядываюсь и смотрю на место крушения. Муж меня точно убьет, когда узнает, что это я грохнула его самолет. Придумывать что-то замысловатое мы не стали, поэтому едем к Илье, где меня точно искать не будут. Спасибо другу, он приютил и мои чемоданы, с которыми вскоре я отправлюсь в путешествие. Мы заходим в квартиру, и только тогда я понимаю, как мне тяжело. Все ли у нас получится? Поймет ли меня Ярослав? Мари, как насчет того, чтобы обмыть твою смерть? Вышло шикарно. Ярко, шумно, я бы сказала, эпично. Завидую молча. Ну да, я не против выпить. Еще бы, не каждый день умираешь для всех. Думаю, интернет от меня уже устал. То одна свадьба, то другая, то третья, а тут смерть. Да я уже звезда. А что поделать? О моей кончине должны были узнать все. Только так у Ярослава развяжутся руки. Хищник без слабого места очень опасен. Прохожу на знакомую кухню и, сев за стол, обнимаю голову руками. Илья молча ставит передо мной закуски и разливает что-то голубое. «Эта штука меня не прибьет. Ты уже мертва?» Аргумент. «Ну что, за новую жизнь?» «Отличный тост». Мы чокаемся и пьем, потом еще. Никто не говорит ни слова, ведь этот день был трудным для нас обоих. Он простит, вот увидишь. Илья пытается подбодрить меня, но я хочу видеть не его. Хочу, чтобы меня обняли другие руки и успокаивал другой голос. Мне нужно подождать всего день. Один день длиною в жизнь.